Глава 38. Красный кот. Звонок застал Ласло в штабе планетарной обороны за приватной беседой с Ватранобусом. Вызов был со службы, к тому же срочный, и он, извинившись, вышел в коридор. «Ты где?» — спросил Борц вместо приветствия. «На Рокайдо, Кардо, не будь сволочью! Скажи, что я теперь вольная птица!» — сказал Ласло, хотя интуиция говорила ему, что он напрасно надеется. Борц слегка помедлил, а затем сухо сообщил, что ЦУ объявила красный код. Ласло чертыхнулся. Во время действия красного кода не могло быть и речи об увольнении. По сути, это было равносильно военной мобилизации в Содружестве. «Нифига себе новость!» — воскликнул он и, ощутив, что собеседник не настроен общаться на короткой ноге, быстро добавил. «Простите, сэр, я был уверен, что вы подписали мой рапорт». «Не переживай», — смягчился Борц, — «ты же знаешь». «Ну да, как говорится, не существует бывших сотрудников внешней разведки. Есть только глубоко законспирированные». Ласло вздохнул. «В чем дело, Кардо? Неужели Олу Тайши выползли из подполья и перешли к активным действиям?» — озвучил он самую вероятную причину объявления красного кода. Но Борц сменил дружеский тон на официальный. «Читайте инструкцию, Романович. Там все сказано». «Да, сэр». Ласло пробежал глазами документ, пришедший по закрытой линии. «Неувязочка, сэр. Для данной миссии мне не хватает полномочий». Попробовал он уклониться от порученного дела. «Читай следующий документ», — распорядился Борц, и его губы дрогнули в едва приметной улыбке. «Кстати, поздравляю, рейдмастер». «Спасибо», — буркнул Ласло. «Гляди-ка, ради такого случая даже повысили в звании», — рассердился он. «Между прочим, здесь находится Ридар Перев. Почему бы не перепоручить ему это дело? У него и звание выше, и статус соответствующий. К тому же, родственнику из ближайшего окружения императора Рнайт будет проще найти общий язык с ракайдианцами». «Конечно. Перев был бы лучшей кандидатурой, чем ты, но таково распоряжение директора». «Понятно», — отозвался Ласло, уязвленный заявлением Борца. В общем-то, тот был в своем репертуаре. Став директором Мрайского территориального округа, Борц по-прежнему не давал ему спуску и жестко отчитывал за малейшую оплошность. Тем не менее, их по-прежнему связывали узы дружбы, которая зародилась в навигационной школе, и в неформальной обстановке они не чинились в общении друг с другом. «Сэр, у вас будут еще какие-то указания?» Не выдержал Ласло, видя, что Борц медлит и не отключается. Вместо ответа тот кивнул ему на прощание, и связь прервалась. «Чует моя душа, что наш постройневший толстяк выкинул очередной финт, и теперь Кардо мается, не зная, что ему с этим делать», — подумал он. Безуспешно ломая голову над тем, что могло случиться с Ирвингом, Ласло повернул обратно к кабинету ракайдианца. При его приближении дверь открылась, и он, подойдя к столу, сел на прежнее место. «Сэр, я готов обсудить ваши претензии ко мне, но сейчас я должен поговорить с вами как с командующим обороны Рокайдо. Вы можете гарантировать конфиденциальность нашей дальнейшей беседы?» — проговорил он, пряча за ресницами торжествующий блеск. Отсрочка неприятного разговора о разводе была ему только на руку. Сначала он хотел переговорить с Ридой, а это было непросто. Чувствуя себя преданной, девушка не показывалась дома в Марполе, и вскоре выяснилось, что она всячески уклоняется от встреч с ним. Ватранобус насмешливо приподнял бровь, но все же нажал кнопку на пульте и кивнул, давая понять, что готов слушать. Раздумывая, с чего начать, Ласло глянул на картину с изображением молодой пары. Девушка-ракайдианка, бросающая вызов стихии, сразу же приковала его взгляд, и он с трудом отогнал видение экзотического лица Эриды. «Сэр, у меня дурные вести. В Содружестве введено военное положение. Кардей Фта хочет отделиться, о чем уже официально уведомила совет», — сообщил он и после краткой паузы добавил. «Пикантная подробность состоит в том, что сепаратисты потребовали вас в качестве своего приданого. Конечно, не лично вас, а Рокайдо». А Том знает, что творится. Впрочем, этого следовало ожидать. Проворчал ракоидианец и усталым жестом потер виски. Я так понимаю, что в ближайшее время мне не светит избавиться от вашего присутствия, проговорил он, неприязненно глядя на собеседника. После того, как открылось, что Ирида чистокровная ракоидианка, семейство Нубусов потребовало ее развода с инопланетным мужем. Особенно категорично в этом вопросе была Тория Нобус. Девушку она не трогала, опасаясь перегнуть палку, но при каждом удобном случае давила на сына, хотя он и так был на ее стороне. «Думаю, вам уже поступило уведомление. На меня возложено руководство силами Содружества, приданными вам в помощь», — отозвался Ласло. «Кто бы сомневался, что это будете вы?» Ракоидианец откинулся на спинку кресла и смерил его оценивающим взглядом. «Поскольку времени в обрез, не возражайте, если мы без промедления приступим к работе?» Ласло кивнул, несколько удивленный тем обстоятельством, что его кандидатура принято без каких-либо возражений. Спустя час личные счеты были забыты. Чем больше поступало докладов от подчиненных командующего, тем четче вырисовывалась картина и тем чаще оба хмурились. Штаб планетарной обороны Роккайда располагал собственным флотом, состоящим из новейших кораблей, но он был невелик, и боевой опыт экипажей, несмотря на прекрасную подготовку, исчерпывался редкими схватками с пиратами, которым удавалось прорваться к их звездной системе. Основную охрану стратегически важной планеты несло само Содружество. По договору с Советом этим занимались крупные кланы, которые имели собственные вооруженные силы. С недавних пор в ближнем космосе Роккайда баражировал флот клана Вервей, которым руководил адмирал Луой Сандицру. Это был опытный и умный вояка. Единственным недостатком адмирала было то, что он входил в элиту Кордейфта. Впрочем, Ласло не терял надежды. Далеко не вся верхушка мятежной империи разделяла сепаратистские взгляды своего правительства. Чтобы выяснить, чем дышит Луойл Сандицру, он запросил у аналитиков ВР подробнейшее досье на него. Тем временем, в Атранобусу поступили данные о состоянии наземного комплекса обороны и силового щита, окружающего планету. Последний преподнес им неприятный сюрприз. Оказалось, что часть станций, генерирующих защитное излучение, еще не готова к работе. После посадки Шишитыла на поверхность планеты ракоидиане заказали на Ватсае новый щит. Поскольку это была новейшая и крайне дорогая разработка, то устаревшее оборудование начали менять совсем недавно. «Да, дела», — протянул огорченный Ласло. «Если Луой Сандицру выступит против нас, даже не знаю, удастся ли нам продержаться до прихода кораблей внешней разведки. Главный минус в том, что мы не знаем, кто наш истинный противник. Если это Улу Тайши, то они могут наплевать на сохранность Роккайда. И поскольку ваша планета сама по себе громадная бомба...» «Не беспокойтесь», — перебил его Ватранобус. «Все месторождения Роккайдия связаны с замедлителем. Взрыва не будет, даже при прямом попадании». «Ну, а если остались неразведанные месторождения?» — осведомился Ласло. «Стоит запустить кумулятивный снаряд, и все, наша песенка спета». На лице ракоидианца появилось снисходительное выражение. «Моей разведке можно доверять, в отличие от вашей». «С учетом масштабов мы неплохо работаем», — парировал Ласло. «И все же вы прозевали Олу Тайши у себя под носом», — подразнил его Ватранобус. «Не заводитесь, Романович, к чему пустые споры? Чем именно займетесь вы, пока я буду латать дыры в силовом щите?» Ласло усмехнулся. «Тем, что получается у меня лучше всего. Судя по всему, Луой Сандицру — темная лошадка. Думаю, стоит навестить адмирала и первым делом проверить, насколько он свободен в своих действиях. Возможно, им управляют Олу Тайши. Что вам нужно? Средства передвижения и... Ридар Перев, при условии, что он согласен составить мне компанию. Хотите, я переговорю с госпожой Луарой, маме Дерир, чтобы она... «Не стоит», — Ласло поднялся. «Если Рит откажет мне, то его никто не заставит». «А, я вспомнил. Вы ведь напарники». «Ну что ж, удачи, Романович, я пришлю вам вестового. Он поможет с выбором снаряжения для вашей шпионской миссии». «Спасибо». Ласло помедлил, прежде чем распрощаться. «Сэр, что касается нашего с Ридой брака, я прошу, дайте нам время». На лице Ватранобуса появилось холодное выражение. «Не тупите, Романович. Если хотите, я могу повторить. Ваш брак с Иридой невозможен. Она наследница двух самых могущественных семей, чье влияние не исчерпывается нашей планетой. И кто вы? Нищий искатель удачи с окраинного мира? Разве вы пара моей дочери?» Ласло затрясло от гнева, но профессиональному разведчику не составляло особого труда держать свои эмоции под контролем. «Жаль, что вы столь категоричны. И все же я не отступлю. Ирида для меня действительно сокровище. Не часто встретишь женщину, которая подходит тебе по всем параметрам». Он иронично глянул на ракэдианца. «Думаю, вы меня поймете. Можно любить женщину и в то же время знать, что она совершенно не подходит в качестве спутницы жизни. И дело не столько в ее происхождении и цвете кожи, сколько в ее характере и личностных характеристиках, не так ли?» Ватранобус ехидно прищурился. «Намекаете, что я был влюблен в мать Риды?» Но Ласло не поддался на его провокационный тон и гнул свою линию. «Разве нет? Если у меня и были какие сомнения, то они развеялись после пресс-конференции. То, как вы реагировали на Лилиан, говорило о том, что вы до сих пор ощущаете свою вину». «Вина и любовь — это не одно и то же», — заметил ракэдианец. «Да, но только не в вашем случае». Ласло глянул на Ридер, который высветил информацию о срочном вызове от Рида Арперева, и слегка поклонился. «Извините, господин Нобус, я вынужден распрощаться. Буду очень признателен, если обещанный вами вестовой прибудет немедленно. Чем раньше мы отправимся в гости к адмиралу, тем лучше». «Я тоже так думаю», — отозвался Ватранобус и склонился к селектору. После нескончаемого дня, который сожрал массу его нервов и калорий, командующий отправился домой, но по дороге передумал и повернул флайер к родовому поместью. Извещенная о прилете сына, Тория ждала его на посадочной площадке. Взяв под руку, она повела его в гостиную, обставленную так, как это было принято у богатых переселенцев. Несмотря на нежелание смешиваться, ракэдианцы все же перенимали чужие обычаи. Особенно им полюбились семейные ужины при свечах. Белая скатерть, фарфор, серебро и хрусталь, поблескивающие в полумраке комнаты, были их непременными атрибутами. «Ну, как все прошло?» — спросила Тория после того, как им подали десерт. «Если ты о муже Ириды, то никак. В общем-то, этого следовало ожидать. Он же не дурак, чтобы отказываться от такой выгодной партии». «Ну что ж, тогда придется действовать через девочку, хотя, видит Татум, я этого не хотела». Ватра глянул на мать. «Я прошу, только давай без крайностей». «Успокойся, я не трону Лилиан», — Тория усмехнулась. «Что же ты не спросишь? Как давно я знаю, что ты неравнодушен к ней?» «Не вижу смысла». Ватра отодвинула от себя бокал из бесценного майдунского стекла. «Лучше скажи, почему ты довела меня до того, что я отправил Лилиан в Мирек? Ведь ты же знала правду о ребенке». «Ситуация была такова. К тому же не хотелось давать лишние козыри Виларду Саро. Думаешь, никто не заметил, что ты неровно дышишь к переселенке?» Ториан насмешливо посмотрела на сына. «Чтобы замять скандал, пришлось пожертвовать внучкой. Представляешь, какой это был бы подарок семейству Саро. Нобус, связавшийся с белокожей жабой, да еще ребенок, полученный незаконным путем. Генетическая карта сразу показала бы, кто ее родители. Может быть, Вилард промолчал бы, поскольку очень любил Улию. Но где гарантия, что перевесят отцовские чувства, а не честолюбие политика? Хорошо, что на детей переселенцев лишь недавно стали составлять генетические карты. Иначе не видать бы тебе поста Конрайра. Мама! Ватреро, Прекрати сверкать глазами. В конце концов, для кого я стараюсь? Думаешь, мне в радость вся эта грязь, в которую поневоле приходится окунаться?» Возвысила голос Тория. «Мама, я очень тебя люблю, но если ты навредишь Лилиан или... не приведи Атом Ириди, я тебя никогда не прощу. Имей это в виду, когда снова полезешь в мои дела». «Противный мальчишка, ты смеешь мне угрожать?» Глаза Тории наполнились слезами. «Сынок, будь жив твой отец, я бы не вмешивалась. Ну а так, кто тебе поможет, если не я?» «Прости, Ториэро». Ватранобус сел рядом с матерью и, поцеловав, прижал ее ладонь к щеке. «Родная, не дави мне на психику. Это бесполезно. Ведь я знаю тебя как облупленную. И прекрати прикрываться именем отца. Ни для кого уже не секрет, кто из вас двоих стоял у кормила власти. Лучше скажи, как обстоят дела у Ириды. Она все еще пребывает в шоке?» «Я уже кое-что придумала, чтобы вернуть ее в нормальное состояние». «Что ты задумала?» — насторожился Ватра. «Надеюсь, это не столь радикальные меры, как ссылка в Мирек». Тория медленно улыбнулась, не отводя взгляда от таинственно мерцающих граней майдунского бокала. «Пока для этого нет причин, но если понадобится, я ни перед чем не остановлюсь». Уйдя в свои невеселые мысли, Ирида бесцельно бродила по комнате, которую она выбрала в качестве своего добровольного заключения. После памятной пресс-конференции Тория Нобус отвезла девушку в фамильное поместье и отдала в ее распоряжение целое крыло небольшого дворца. Воздушная постройка утопала в зелени чудесного парка, что само по себе являлось роскошью, доступной лишь избранным. Слуги, неслышные как тени, старались предупредить ее малейшее желание, но она ничего не замечала. Удар, нанесенный Лилиан, оказался слишком силен, и ребенок, живущий в ее душе, до сих пор захлебывался слезами. Но не зря говорят, что время — лучший лекарь. Да и деятельная натура Фапиваты не терпела затворничества. Услышав вскрик и громкие оханья, она не выдержала и подошла к окну. С ясного неба светило солнце, беззаботные птахи перепархивали с ветки на ветку. Ей стало обидно. Миру было наплевать на ее скорбь. Он продолжал жить прежней жизнью. «Простите, госпожа, если бы беспокоила!» — выкрикнула растрепанная светловолосая девчонка. Морщась от боли, она сидела на земле и старалась рассмотреть рану на ноге. «Подожди, я сейчас найду аптечку!» Не успела Ирида набрать код для вызова горничной, как двери отворились, и появился слуга, важный как гусь. Подойдя, он протянул ей нарядную круглую шкатулку. «Думаю, госпоже нужно именно это», — сказал он гнусавым голосом и, поклонившись, бесшумно вышел. «Черт возьми, вот это сервис!» — невольно улыбнулась девушка. Недолго думая, она вылезла в окно и направилась к пострадавшей. «Ну-ка, отцепись от своей конечности! Дай я посмотрю, что там у тебя», — сказала она, присев на корточки. «Ничего страшного, всего лишь осколок стекла». Девочка взвизнула. «Ну все, он вопьется мне в сердце, и я умру!» «Не успеет», — успокоила ее Фапивата. Спустя пару минут ступня юной садовницы украсилась аккуратной повязкой, и она при помощи своей спасительницы добралась до скамейки. «Спасибо, госпожа, даже не знаю, как вас благодарить». С преувеличенно громкими вздохами девчонка завертелась на скамейке. Она поглядывала на сидящую рядом девушку, но при этом старалась не слишком на нее пялиться. Наконец, она не выдержала. «Госпожа, а правда, что сначала вы были такая же, как мы, переселенцы? Вдруг мне тоже повезет, и когда я вырасту, я стану такой же, как вы?» — выпалила она с мечтательным выражением на круглой мордашке. «Дурочка, так хочешь остаться без друзей и родителей?» — вырвалась у Фапиваты. «Неужто ваши родители отказались от вас?» — спросила девчонка, глядя на нее широко распахнутыми голубыми глазами. «Да, отказались», — коротко ответила девушка, уже жалея о своей откровенности, и поднялась со скамьи. «Не подскажешь, где здесь выход в город?» «Я вас провожу», — тут же вызвалась девчонка, так похожая на Маркити, ее сестру. «А как же твоя нога?» — поинтересовалась Фапивата. «Ерунда!» — отмахнулась девчонка. «На мне все как на собаке заживает!» — сообщила она и, вскочив для убедительности, попрыгала. «Вот видите?» «Ну что ж, тогда веди!» — согласилась девушка. У ворот она попрощалась со своей болтливой провожатой и, поскольку охрана ей не препятствовала, вышла за пределы поместья. Пока она раздумывала, куда податься, рядом с ней остановился новенький экипаж, запряженный парой породистых вороных. Белая позолоченная коляска, обитая изнутри красной кожей, была нарядной, как сказочная карета. Да и возница был ей под стать. Симпатичный парень в цилиндре и черном бархатном сюртуке до смешного походил на принца. Соскочив с козел, он бросился ей помогать, и Фапивата вспомнила, где его видела. Грим и другая прическа делали его почти неузнаваемым, но у нее была тренированная память полицейского. В штабе планетарной обороны они встретились лишь раз, мимоходом. Вдобавок на парне была совсем иная форма, но этого оказалось достаточно. К тому же среди сотрудников командующего было не так уж много переселенцев. «Теперь понятно, почему меня так легко выпустили», — подумала Фапивата, впрочем, без особого раздражения. Бесцельно покатавшись по улицам города, она не выдержала и поехала к таверне Олдишей. Войдя внутрь, она сразу же увидела Александра. Вопреки ее опасениям, мальчик был не с отцом, а с Элитой. «Привет», — сказала она, подсев к ним за стол. Звездная кошка насмешливо покосилась на нее, а затем посмотрела на мальчика, который сосредоточенно ел мороженое, делая вид, что не замечает гостей. «Вайтори, вроде бы это твоя мачеха. Как думаешь, ее заела совесть? Или она просто заглянула сюда, чтобы поесть вкусненького?» — ехидно спросила она. Щеки девушки заполыхали темным румянцем. За своими переживаниями она совсем забыла о мальчике. «Эй, стажер!» — позвала она. «Я, конечно, виновата, но ты хотя бы поздоровайся, а уж потом будешь дуться». Не успела она договорить, как Александр сорвался с места и повис у нее на шее. «Где ты была?» — воскликнул он и заплакал. Крепясь из последних сил, чтобы не заплакать с ним на пару, Фапивата прижала его к себе. «Вот глупый! Стоило отлучиться на несколько дней, и ты уже вообразил, что я тебя бросила!» — сдавленно проговорила она. «В конце концов, ты же не один, а с отцом!» «Если бы...» — звездная кошка поправила темные очки, сползшие ей на кончик носа. «Этот паразит тоже слинял, и я теперь одна-одинёшенька, обретаюсь в роли няньки!» Она бросила на стол деньги и поднялась. «Но раз ты здесь, то я имею полное право заняться своими делами!» Не успела Фапивата моргнуть глазом, как звездные кошки и след простыл. Не зная, что делать, она растерянно посмотрела на мальчика. «Ну что, стажёр, какие у тебя планы? Может, сходим в кукольный театр?» «Нет, тетя Ирида, мы поедем домой», — твердо сказал мальчик и потянул ее за собой. «Дядя Корвин ждет тебя, и Лилиан плачет каждый день». «Я боюсь», — хотелось закричать девушке, но она никогда не праздновала труса. «Хорошо, едем», — согласилась она и, выйдя на улицу, махнула вознице, который терпеливо ждал ее возвращения. «В Марполь», — распорядилась она, проигнорировав его предостерегающий взгляд. «Да, госпожа», — последовал неохотный ответ. «А ты куда? Сядь рядом со мной!» — прикрикнул возница на мальчика, когда тот вознамерился сесть в экипаж. «Он сядет рядом со мной!» — возразила Фапивата. «Госпожа, правила не разрешают. А мне плевать! Это мой пасынок, и его место рядом со мной. А кому не нравится, тот может идти ко всем чертям, так и передайте командующему!» — прорычала девушка, готовая придушить усердного шпиона. Старый Олдиш, встревоженный их перепалкой, подошел к двери и глянул вслед экипажу. «С кем это уехал Александр?» — спросил он сына. Марк выглянул в окно. «Не беспокойся, отец. Мальчика забрала тетя Ирида. Помнишь, народ болтал, что одна из наших оказалась господским ребенком? Так это она». «Ох, господи, неужели правда?» — воскликнула подошедшая Олдишиха и с горестным видом покачала головой. «Бедная девочка! Теперь понятно, чего Лилиан ее не любила и чуть что шпыняла. Чай не свой ребенок, так оно и не жалко. Одного не возьму в толк. Разве ж господа бросают своих деток? Никогда о таком не слышала. Выходит, что не все ты еще слышала. Буркнул старый Олдиш и ухватил сына за ухо, видя, что он собирается что-то сказать. «Совсем, что ли, дурень? Хватит болтать, так и до беды недалече. Может, мы чего не знаем, а вот господа все слышат и все знают». Держа мальчика за руку, Ирида толкнула незапертую калитку. Во дворе, огороженном забором из дикого камня, было пусто. Конечно, если не считать кур, купающихся в песке. «Господи, зачем я сюда приехала? Вдруг Лилиан снова скажет, что я ей чужая?» Тоскливо подумала она и в приступе паники замедлила шаг. «И чего ты тащишься, будто на казнь? Чай, в родной дом идешь, а не на дыбу!» Корвин вытер испачканные руки и, подойдя, придирчиво оглядел долгожданную гостью. «Выглядишь непривычно, но признать можно», — он улыбнулся. «Ну что, дуреха? Небось, вся испереживалась, думая, что теперь совсем нам чужая?» «Ну да, есть такое дело», — призналась девушка и, пряча слезы, обняла отца. «Пап, прости, я действительно дура». «Бедный котенок. Думаешь, поменяла окраску, так тебя и разлюбили?» — прогудел Корвин и, услышав слабый возглас, обернулся. «Ну что встала, мать? Приведи чай гостю, пока она ничего лишнего не надумала». Сделав несколько шагов по направлению к ним, Лилиан замерла. И хоть ее первым порывом было молить о прощении, она швырнула грабли и подбоченилась. «Как был дураком, так им и остался!» — напустилась она на мужа. «Сам подумай, пустая твоя голова! Кто теперь она и кто мы? На кой ляд ей нужны такие родители, когда у нее уже есть отец и мать? Да не абы кто, а важные господа!» «Не слушай, дитятка!» Это в твоей матери дурость говорит. Кабы ей было все равно, она не ревела бы ночи напролет, проговорил Корвин, жалостью глядя на жену. Мама! Лилиан замерла в объятиях той, что отказалась признавать ее дочерью, а затем повалилась на колени и горестно завыла. Перепуганная Ирида попыталась ее поднять. «Да что с тобой? Мам, встань, прошу тебя!» «Не встану!» Лилиан ударила себя в грудь кулаком. «Буду валяться у тебя в ногах, пока не простишь. Господь свидетель, уж как мое сердце изболелось по тебе. Если б знала, чем все обернется, в жизни не пошла бы на распроклятое господское сборище и тебя бы не пустила». «Ну все, мать, поюродствовала, и хватит!» — прикрикнул Корвин на жену и, вздернув ее на ноги, прижал к себе. «Все, все, успокойся. Вот чего ты говоришь? Совсем перепугала дочь. Если что, потом сама будешь виновата. После твоих фокусов любой сбежит из дому». «Пусть только попробует!» Лилиан поймала взгляд девушки и улыбнулась сквозь слезы. «Я ей такое устрою, что мало не покажется!» — пообещала она и, всхлипнув, буднично спросила. «Вы обедать будете или как?» Не выпуская жену из рук, Корвин глянул на солнце. «Нет. Обедать еще рано», — заявил он и добавил. «Ну-ка, выдай нашей госпоже одежку попроще. Пусть поможет нам с уборкой. Чай еще не забыла, как грабли в руках держать». «С ума сошел!» — вздернулась была Лилиан, но, поймав веселый взгляд мужа, все поняла. «Тоже мне придумал! Сам справишься!» Обняв девушку, она повела ее к дому. «Идем, доченька, я тебя покормлю. И слушать ничего не хочу. Мало того, что черная, как трубочист, так еще тощая, как уличное окошко. И то верно, у господ не забалуешь, у них и еда такая, что еду не назовешь. Сплошь трава да какие-то тараканы!» Ирида улыбнулась. «Мам, это мермеи, а не тараканы». «Не спорь, сказала тараканы, значит тараканы. По-любому в этой дряни нечего есть, только намучаешься, пока повыковыриваешь мясо». «Твоя правда. Чего-чего, а возни с мермеями хватает», — подтвердила девушка. «Ну, а я что говорю?» — воскликнула Лилиан. «Вечно ты споришь с матерью. А ты куда? Живо мыть руки, иначе не пущу за стол!» — прикрикнула она на мальчика. Забытый всеми, он хвостиком плелся за женщинами. «Не хочу!» — сердито выкрикнул Александр и убежал во двор. «Ну-ка вернись, поросенок, я кому сказала?» «Навязались на мою голову! Что, сынок, что папаша такое отчебучат, что хоть стой, хоть падай!» — запричитала Лилиан. «Что случилось?» — насторожилась девушка. «Да вот, твой благоверный куда-то намылился, а перед этим подошел к Корвину, и я слышала, как он просил его присмотреть за Александром». Лилиан замялась. «Ну, ты понимаешь, если он совсем не вернется». Сунул ему какую-то карточку и сказал, что это деньги. Мол, здесь много денег, и нам хватит и на сына, ежели чего. От мальчишки разве чего скроешь? Как отец уехал, так он сам не свой. Все эти дни хоронился по углам, как большой кутенок. Пока не появилась эта странная девчонка, похожая на кошку. С ней он вроде как поуспокоился. Вот сегодня она уговорила его съездить к Олдишам. Да только я знаю, чем его там почуют. В сердцах она стукнула кружкой по плите. «Небось, опять одного сладкого натрескался. Сходи, позови мальца. Пусть он нормально поест, а то не ровен час еще заболеет». Призадумавшаяся девушка кивнула и вышла во двор. Вопреки ее ожиданиям, Александр не прятался. Он сидел на скамеечке у дома и с унылым видом ковырял сандалии песок. Она села рядом с ним и обняла. «Скучаешь по отцу, стажер?» — спросила она, ласково ероша выгоревшие до белизны волосы мальчика. «С ним все будет хорошо?» — спросил он с надеждой во взгляде. «Да?» — твердо ответила девушка. «Я не знаю, куда он отправился, но он обязательно приедет за тобой. Иначе будет иметь дело со мной». «Спасибо!» — повеселевший мальчик ткнул в направлении неба. «Тетя Ирида, там флаер. Кажется, это за тобой». «Как прилетят, так и улетят. Пойдем в дом, стажер, пока нас не обругали. Ты же знаешь, что Лилиан страшно злится, когда опаздывают за стол. Лично я не хочу давиться дополнительной порцией, которую нам выдадут в наказание». «А руки?» — спросил Александр со страдальческой миной на рожице. «Что, еще не вымыл? Ну-ка, живо к умывальнику!» Для придания скорости Фапивата шлепнула мальчика по ягодицам. Подпрыгнув, он засмеялся, а она, глядя ему вслед, заметила, что он сильно вытянулся и загорел чуть ли не до черноты. Девушка вытянула перед собой руку. «Господи, неужели все, что произошло, это не сон?» — подумала она, дивясь собственной черноте. «Вот и кто я теперь?» В общем-то, ей не хотелось искать ответ на свой вопрос, а хотелось вернуться в прошлое и, как Лилиан, остаться дома в тот день, когда состоялась пресс-конференция, перевернувшая ее жизнь. К ее огорчению за ней прилетела Тория, а не командующий. «Ирида Ро, пора запомнить, что ты чистокровная ракаидианка и принадлежишь к нашей семье!» Было первое, что она сказала.